пропал совсем. Это плохо. Что там произошло? Он сам ничего не понял, ответил за меня появившийся в раздевалке Аги. Вниз уехали проверять, кому положено, так что скоро станет ясно. Здесь я понял, чего боится Аги. Скоро все начнут бояться, и никто не поедет вниз. Работа по ремонту станции встанет. Впрочем, слухи уже пошли, хотя не знаю, откуда остальные техники узнали. Может, и Маги сам сообщил? Так это не в его интересах. Глава 12 с другой стороны, он понимал, что смерть Бирра не может остаться без внимания, скорее всего, сам рассказал часть правды. Посмотрим, что будет со спасателями. Мзим может легко расправиться со всеми тремя, но вот захочет он это делать или нет, большой вопрос. Он может без проблем сменить дислокацию, тогда его придется искать по всей станции. По большому счету, мне было на это глубоко плевать, если бы не обещание самого Мзима. Непонятно только, чем я ему не угодил. И почему он так настойчиво преследовал меня. Ладно, если это простая случайность, и мы оказались не в том месте и не в то время, но там однозначно была организована засада. Вряд ли на нас, скорее всего, просто на того, кто придет первым. Понять, что хочет Мзим и какие у него цели, нереально. Однако оставлять без внимания его заявление точно нельзя. Местные техники постепенно подтягивались в раздевалку. Нас становилось все больше, но от меня все держались отстраненно. Хотя и обсуждали между собой происшествие внизу, несколько раз до меня доносилось, что я там специально бросил Бирра. Никто не хотел верить в то, что я ничем ему не мог помочь. Мне самому очень повезло, что я без последствий для себя смог от него сбежать. Неожиданно дверь в раздевалку открылась, и в помещение зашли двое, Аги и за ним старший лейтенант из СБ. Я сразу понял, началось. «Вот он, дожидается вас», — сказал Аги и посмотрел на меня. «Рассказывай, что ты видел». «Лейтенант, я же тебе отправил запись. Мне больше добавить нечего». «Вы нашли Бирра». «Сейчас не о Бирре разговор. Следуй за мной». «Лейтенант, я вашему уже сказал, я вниз не поеду. Мне за такой риск не платят». «Я старший лейтенант». «Да хоть капитан». «Я вниз не поеду». «Хватит припираться, пошли в коридор. Поговорить нужно, без лишних ушей». Пришлось мне выйти в коридор вместе с ним. «Я так понимаю, что у вас что-то произошло?» «Правильно понимаешь. Нашли Бирра». «В том-то и дело, что не нашли». «Даже так? Они что, нашим мясом питаются?» «Кто они?» «Мзимы». «Ты по-прежнему утверждаешь, что там был Мзим?» «Нет, мне объяснили, что я был неправ». «Тогда кто там был?» «Не знаю, я его не рассмотрел и могу ошибаться. Поэтому ничего утверждать не буду. Мне плевать на официальную версию». «Расскажи, что видел там?» «Это официальная версия, я не рассмотрел ничего». «Хватит строить из себя дурака, или я тебя сейчас арестую за убийство Бирра». «Я уже рассказал все, что видел, и отдал запись с нейросети. Дальше не мои проблемы». «Ладно, посидишь у нас в камере, быстро поумнеешь». Напугал ежа страшной рожей, да для меня камера в СБ как дом родной, подумал я про себя, но вслух ничего не сказал. «Тогда пошли». Он меня действительно отвел в СБ и запер в камере одиночки. «Нет, а что?» «Самое надежное место, где можно не опасаться Мзима, это камера СБ. Здесь столько разных защит устанавливают, что его пристрелят еще на подходе. Думал, меня здесь оставят в покое, но вскоре выяснилось, что я ошибся. Не прошло и часа, как меня привели в допросную. В этот раз меня там встретили совсем не СБшаники. Двое в гражданском смотрели на меня с явным интересом. Контрразведка, решил я для себя. Оба модификанты. И что здесь происходит? Эти не гнушаются ничем, и сразу поставил пси-защиту, вспомнив предыдущий опыт общения с ними. «Блес?» — спросил тот, что был пониже. «Нет», — честно сознался ему. «А кто ты?» «Судя по всему, кусок мяса». «Ты смотри, он еще и смышленый», — сказал второй. «Значит, понял, откуда мы?» — спросил первый. «Подозреваю, что контрразведка». «Правильно подозреваешь. Какие мысли у тебя есть в связи с происшествием?» «Думаю, разрывать контракт с флотом или подождать». «Нас не интересует твой контракт с флотом». «Что ты думаешь насчет происшествия, участником которого ты стал?» «Думать, это по вашей части». «Понятия не имею, откуда эта тварь там взялась. Расскажи нам, как тебе удалось сбежать от нее?» «Повезло, скажу откровенно. Здесь ты прав, шансов у тебя было совсем немного. Они, можно сказать, были призрачными. Вот я и говорю, повезло». «Что произошло дальше, после окончания записи?» «Я побежал обратно к лифту. Других вариантов у меня не было». «Запись где?» «Я с испугу отключил запись». «Допустим, что дальше?» бежал изо всех сил. Сзади послышалось, как когти впиваются в вентиляцию. Одновременно я вызвал лифт и очень надеялся, что он успеет приехать. Мне повезло, кабина лифта успела опуститься на уровень, и мне удалось заскочить туда. Одновременно выхватил бластер и стал стрелять в него. Значит, это ты стрелял у лифта? Я. Попал. Нет, вроде. А дальше? Ничего, двери закрылись, и лифт стал подниматься наверх. Я опасался, что он полезет за мной в лифтовую шахту, но он вроде не полез. Значит, ты в этом не уверен? Я уже ни в чем не уверен. Туда уже отправились трое. И как? Они его нашли. Никого они не нашли и сами пропали. Ты один оттуда вернулся. Я их предупреждал. Но они меня не послушали. Запись разговора с ними у тебя есть? Есть. Давай. А они что, сами ничего не рассказали? Я думал, они на постоянной связи с СБ. Мы тоже так думали, как оказалось, это не совсем так. Держите. У себя ее сотри. Стер. Посидишь пока в камере. Пожал плечами. В камере, так в камере. Вернувшись в камеру, усмехнулся. Говорил ведь я этим троим, не стоит туда ехать. Амзим хитер. Вначале спрятался от дроидов, а потом прикончил их владельцев. Впрочем, этих троих прикончить даже для меня не составило бы никакого труда. Контрразведка же все происходящее восприняла всерьез, в отличие от местного СБ. Скорее всего, что-то знают. Сейчас начнут ловить этого Мзима. Несладко им там придется. Место там крайне удобное для него и крайне неудобное для них. Хотя, кто знает, на что способна эта парочка контрразведчиков. 4 дня я просидел в камере, и меня никто больше не тревожил. В один момент я уже решил, что обо мне забыли. Все силы бросили на Мзима, но с другой, мне плохо, что ли? Разведка Аратана меня точно здесь не найдет, Мзим тоже. Так что я был совсем не против. К тому же мне нельзя было долго оставаться на станции, если я не хотел, чтобы разведка Аратана нагрянула в гости. Какие планы у разведки теперь в отношении меня, непонятно, и этой неопределенности я сильно опасался. Наконец, обо мне вспомнили и привели на допрос. «Что, насиделся?» — спросил старший лейтенант.